кистями на шнурках. Интересно, что вся эта одежда, включая головной убор, является каждодневной, а отнюдь не праздничной. Носят ее женщины всех возрастов, даже совсем маленькие девочки. Жалеем, что невозможно фотографировать, и мечтаем договориться о повторном выступлении уже при дневном свете. Ложимся спать с надеждой на следующий день увидеть повторение, но ничего не выходит. Женщины не прочь возобновить танцы, но мужчины решительно запрещают нам снимать не только танцующих, но и вообще что-либо. Удается украдкой сделать несколько снимков, но в нас летят камни. И нам ничего не остается, как быстро проститься с бромбаретом и поспешить за пределы досягаемости разгневанных кассиров. Махалангур Гимал. Горы снежного человека. На горизонте Гималаи. Мы смотрели на восток и тщетно пытались проникнуть взглядом сквозь муссонные облака, закрывавшие Каракорум, Гималаи. Так записал Мирек Яшковский во время минутного отдыха отряда альпинистов, только что взявшего штурмом вершину Теречмира. Он говорил от имени всех участников Теречской эпопеи, потому что каждый из них, как только поднялся на вершину, повернулся в ту сторону, где вдали угадывались восьмитысячные великаны, и искал хотя бы щелку в облаках. Столь же жадно и безуспешно пытаемся мы проникнуть взглядом сквозь сплошную облачность через иллюминатор Боинга, который несет нас из Дели к столице Непала Катманду. Мы, руководитель экспедиции Иван Галфи, его заместитель и главный врач экспедиции Мирек Вольф и я, образуем передовой отряд 3-й чехословацкой экспедиции «Гималайи-73», которому предстоит решить 101 организационный вопрос в Королевской канцелярии в Шерпском центре Гималайского общества в Катманду. В это же время 16 остальных наших товарищей на грузовиках «Татра-148» и «Авиа-30» прорываются сквозь дорожную пыль североиндийского Бихара с тем, чтобы пересечь границу Непала в его самой восточной точке в селении Бират-Нагар. Между покорением Теречмира и сегодняшним перелетом в Катманду прошло 6 лет. Все это время продолжалась научная обработка материалов, полученных на вершинах Гиндукуха. В наше время уже невозможно быть энциклопедистом, как каких-либо 100 лет назад. Для решения различных вопросов необходимо объединить усилия специалистов разных областей, поэтому и для обработки материалов 2 гиндукушских экспедиций были привлечены ученые из Академии наук, университетов и институтов, а также из Пражского национального музея. Вместе с тем, это были годы подготовки новой экспедиции, целью которой было достичь порога вселенной Гималаев. Ведь Гималаи – самая высокая часть нашей планеты, еще много поколений будут ставить задачи перед естествоиспытателями, манить спортсменов к труднейшим восхождениям и приносить счастье тем, кто на их вершинах соприкоснется с красотой и величием природы, не подвластной давлению современного техногенного мира. Гималаи начинаются там, где кончаются остальные горы. Точнее и справедливее не скажешь. 11 из 14 вершин мира, превосходящие 8000 метров, находятся в Гималаях. Еще более чем высота над уровнем моря, человека поражает их относительная высота, потому что Гималаи встают внезапно, буквально как стена, над Индо-Гангской низменностью, расположены на высоте всего 100 метров над уровнем моря. Но и их горизонтальные размеры говорят сами за себя. 2500 километров с запада на восток и 200-300 километров с севера на юг. Лишь в двух отношениях Гималаи уступают другим горным системам. Гималайские ледники далеко не самые крупные из известных горных ледников, и при фантастических высотах над уровнем моря большие Гималаи вместе с тем не являются главным водоразделом. Крупные реки, такие как Инд, Сетлидж, Арун и Брахмапутра –